Вот и Ашагриев Джой, а никем иным это особо не могла быть. Неизвестна свету иная воительница с Железных островов. Кто бы мог подумать, что мы вообще с ней когда-нибудь свидимся. Мне было тяжело сдержать свое восхищение. Во-первых, кожаные брюки. Даже Бриен на себе подобного не позволяла, нося сверху коты. По сути, это первая женщина в штанах, что я встречал в этом мире. Зрелище незабываемое. Во-вторых, Аша была само очарование. Разумеется, видали мы девушек покраше и пофигуристей, но Аша источала уникальную, несвойственную другим местным харизму. Девица так и излучала уверенность и властность, которые проистекали не из чувства принадлежности к могущественному и благородному дому, не из привычки и подаренной кем-то возможности помыкать и командовать. Нет, они берут начало из веры в собственные силы, умения и навыки. Более того, это явно признавали окружающие, быстро успокоившись или, по крайней мере, заткнувшись при ее появлении, даже тот щербатый тип поспешил с кислой миной вернуться за стол, не посмев перечить любимой дочке лорда-жнеца. «Почто поносите моих людей, милорд?» Голос у Аши был под стать внешности, под девичьей прекрасен, хоть и с хрипотцой, с затаившимся металлом в глубине. «Ваших людей, леди Грейджой?» Я изобразил уместное, напускное удивление. «Ваши люди учинили из всего некогда прекрасного места скотный двор, миледи. Может, у вас на судне и столь дикие порядки, но это столица, а не ваша вотчина». В глазах Яры вспыхнула злость. Но встретившись с холодной яростью, клокотавшей уже в моих глазах, хмуро отвела взгляд. «Откуда вам известно мое имя, милорд?» Не найдя, что мне ответить, она решила зацепиться за мое знание о ее происхождении. «Ха, на Железных островах не так уж и много девиц-капитанов, чтобы ошибиться». «Девиц», милая улыбка, появившаяся на ее личике, не предвещала мне ничего хорошего. «Вы, видно, совсем недавно встали во главе вооруженных людей, миледи», проигнорировала Шу, обводя взором столпившихся людей, «и многого, поди, еще не знаете. Так вот урок первый. В низкой дисциплине и дебоширстве подчиненных всегда виноват командир. Всегда». Я резко повернул голову в сторону Грейджой, что старательно прожигало гневным взглядом во мне дырку. «И вот мой вам совет. Прежде, чем отдавать на растерзание и поругание своим скотам очередное заведение, поинтересуйтесь хотя бы, кому оно принадлежит. А то может выйти конфуз». Оглядев еще раз в атагу матросни разной степени подпития, я презрительно сплюнул на испорченный вином ковер. «Уходим, у меня пропал аппетит». Возбужденная толпа, явно не стерпев очередного оскорбления, уже начала шевелиться, но замерла от поднятой руки своего капитана. «Мое имя вы знаете, милорд, а сами не представились. Уважьте напоследок». Голос у Аши был напряженным. Девушка уже поняла, что по своему недомыслию во что-то вляпалось, и надо теперь понять, не пора ли отдавать концы. Ренли Баратион, верховный лорд штормовых земель, владетель штормового предела и мастер над законом в малом совете моего венценосного брата Роберта I, к вашим услугам, миледи. Етить твою, висельник, раздался пьяный голос из толпы. Напоследок еще раз взглянув в серые, наполненные легким шоком глазки Яры, молча покинул заведение, не вслушиваясь в громкий шепот толпы. Отдохнуть не дали, может, хоть высплюсь. Глава 14. Утро нового дня началось с гостя. Кое-как проснувшись к часам, наверное, 8, я первым делом хорошенько отмылся в бочке с горячей водой. К окончанию данной процедуры, в покоях меня уже дожидался завтрак, за который я с удовольствием принялся уже взбодрившимся да в чистой белой рубахе. Завтрак был довольно-таки прост. Омлет с ветчиной и сыром, свежий хлеб и апельсиновый сок. Пока я расправлялся с едой, вокруг меня суетились Марик и Вигмар, сын Сирены. На лице Вигмара еще остались бледные синяки, и было хорошо заметно, что у него грудь побаливает от сломанного ребра, но парень был показательно бодр и активен, заступив ко мне на службу в качестве пажа. Оба паренька, как и полагается новому статусу, приоделись, гоняя теперь в расшитых камзолах с золотыми брошами в виде восставшего оленя. В отличие от Вигмара и к его явной зависти, на поясе у Марика висели абордажный тесак и пара небольших и более утилитарных ножей. Не удивлюсь, если в том же сапоге периодически скрывается кинжал. Хороший мальчик. Пока я беседовал с парнями и делился с ними планами по их обучению, тренировкам и обязанностям, в ведущую в покой дверь постучали. Вигмар, после моего кивка, поклонился и отправился выяснять, что случилось. «Вас просит мастер над монетой, мой лорд». Малец довольно быстро обернулся, Хотя какой малец, он не сильно младше Марика. Просите, не стоит столь дорогого гостя заставлять ждать, и принесите еще еды. Зная трудолюбие лорда Бейлиша, не удивлюсь, если он мог позабыть о завтраке. На последних словах в покой вошел и сам лорд Бейлиш, приветливо улыбнувшись. Рад вас приветствовать, милорд. Мизинец расположился напротив меня за столом, с интересом поглядывая на моего нового оруженосца, и вы абсолютно правы. С утра был занят неотложными и срочными делами, и кроме них толком ничего не успел. Не переживайте, это дело мы вмиг поправим. Также позвольте вам представить, Марик Сивард, мой новый оруженосец, и Вигмар, мой паж, сын уже известной вам леди Сирены, милорд. Парни дружно поклонились, демонстрируя почтение. Ах, я помню те годы, когда был на вашем месте в служении у лорда Хостера Талли. Я был также юный, отважен. Я довольно осклабился, смотря на показательно смутившегося Петира. Вызвать на дуэль Брандона Старка, тут нужна большая смелость. Сейчас я назвал бы это глупостью. Петир мне вернул улыбку, хитро сверкая глазами, черта настолько в нем привычная, что со временем тяжелее стало обращать на нее внимание. Я же кивком головы отослал парней выполнять поручения и озаботиться завтраком для Бейлиша, да сам задал гостю так интересовавший меня вопрос: что привело вас ко мне в такую рань? У меня было два повода, долг и благодарность. Благодарность? Именно. Вы вчера приостановили разгром одной из моих жемчужин, за что я крайне признателен. Всего лишь приостановил, значит, невелика заслуга. О, что вы, милорд, не берите в голову, клиенты из железнорожденных дрянные, но зато платежеспособные. Бейлиш расплылся в улыбке, с благодарностью приняв от меня кубок с соком. Значит, вы не в убытке? Совершенно нет. Леди Грейджой славно заплатила, чтобы поиграть в завоевателя. А я, как вам известно, предоставляю благородным господам и, конечно же, леди любые услуги за соответствующую плату, разумеется. Разумеется, я удивленно хмыкнул. Получается, я вновь влез не в свое дело. О, милорд, и у вас это отлично выходит. Бейлиш вновь полисий ухмыльнулся. Но не стоит корить себя, ведь благодаря вам я знатно сэкономил. После вашего прихода, железнорожденные продолжили свое веселье с куда меньшим пылом и задором. Так что, с меня причитается, думаю, пара посещений за мой счет, только не туда, только не после железнорожденных. Подняв ладони на уровне груди, притворно возмущаясь, мне еще болячек из дальних портов не хватало. Ну что вы, милорд, малышка Энн провела всю ночь с леди Аши, так что за ее чистоту можете не переживать. Но позвольте, с истинным любопытством поинтересовался, вы так легко об этом рассуждаете, словно подобное происходит регулярно. Тут вы правы, Бейлиш прервался, мальчики принесли ему его порцию омлета и еще какой снеди, гости с Железных островов не часто посещают столицу, но раз в пару лет обязательно. И с какой целью? А это уже касается второй причины моего визита к вам. Ах, что же я все из вас тяну, лорд Бейлиш, как на допросе. Быстрее ешьте да рассказывайте, сколько можно, не выдержала моя чувствительная душа. Лорд Жнец прислал послов, милорд, Бейлиш не стал больше играть в загадки и довольно быстро мне все выложил. На Железных островах сильный недород, вот и направил Грейджой в столицу Харлоу, дабы просить королевской милости. В связи с чем, лорд Десница повелел в полдень собрать Малый Совет и принять послов. Вот это другое дело. На этот раз весь Малый Совет расположился лицом к входу в зал, приняв самый озабоченный и напыщенный вид. По центру, как и следовало, расположился лорд Десница, бесстрастно взирающий на просителей, источая властность, но вместе с тем и мудрость, ожидаемую от столь высокопоставленного сановника. По его правую руку были сир Баристан, Варис и Пициль, по левую же Петир, я и Станнис. Я с большим интересом рассматривал послов Бейлона. Родрик Харлоу, погоняло чтец, был мужчиной среднего возраста с довольно заурядной внешностью. Ни красавица, ни урод, ни высок и ни низок, без шрамов и уродств. Каштановые волосы, аккуратно подстриженная бородка, спокойный, уравновешенный и явно уверенный в себе мужчина, без каких-либо заскоков. Сопровождала его, как и положено одному из виднейших и богатейших лордов Железных островов, большая свита из 10 человек, представлявших, в том числе, и прямых вассалов Харлоу. Но действительно ярко выделялось двое. Первая – Аша Грейджой, любимая дочь владыки Пайка, знатно приодевшись, но опять же, в мужское. Богато вышитый золотыми нитями черный колет, кожаные брюки, с которыми я уже имел удовольствие визуально познакомиться не так давно, и высокие сапожки из мягкой кожи. Яра никак не могла перестать хмуриться, бросая на меня многозначительные взгляды, но каждый раз себя одергивая. Неужели понравился? Хотя нет, нет, скорее всего, просто размышляет, как бы меня сподручнее прикончить. Второй, Харрас Харлоу, погоняла рыцарь, как нетрудно догадаться и в самом деле, рыцарь. Один из немногих на Железных островах, двоюродный брат лорда Родрика. Высокий и сильный мужчина с чертами лица своего кузена, но значительно моложе. По его манерам и одежке сложно его причислить к железнорожденным. На первый, на второй и третий взгляды, больше он похож на обеспеченного рыцаря с простора. В голове сразу же рождается вопрос, а с какой стати гордый, тщеславный, эгоистичный и презирающий все неостровное Бейлон Грейджой вообще направляет послов в Королевскую гавань? Как оказалось, нашлась причинка, благо, Бейлиш подсказал. Имя ей – Голод, а точнее, угроза такого. Железные острова, как и другие субрегионы Вестероса, вполне себе автономная и самодостаточная территория. Помимо добычи и выплавки железа, олова и свинца, такие острова как Большой Вик, Аркмант и Харлоу могут похвастаться обширными, очищенными от леса площадями земли, которые с горем пополам обрабатываются местным населением. Прибавив к этому животноводство и морской промысел, островам удавалось себя кормить вполне сносно, пока в очередной и неотвратимый раз не вмешалась матушка природа. Пришедший с запада могучий циклон обрушился на Большой Вик, соленый утес и Пайк, побив урожай, скот и смыв посевы. И все это наложилось на худой урожай на других островах архипелага. Не урожай или буйство природы не являются редкостью для тех мест, но двойной удар настигал Железные острова, дай боги, раз в поколение. Запасов в амбарах пока вдоволь, но насколько их хватит, что-то будет съедено, а что-то еще необходимо сохранить для посевов. Большой дефицит продовольствия может привести к очень неприятным последствиям, способным дестабилизировать не только острова, но и все западное побережье. Хотя, казалось бы, что стоит островитянам сесть на свои корабли, загрузиться полезными товарами да отправиться торговать, а на вырученные средства закупиться зерном. Но вот здесь-то самое интересное, глубинные исторические взаимоотношения местных в регионе. Так уж странно получилось, что в западных и речных землях и на севере правит негласный закон «увидел железнорожденного, убей железнорожденного». Редчайшие исключения только подтверждают правила. В просторе чуточку лучше. В староместе принимают корабли с Железных островов, но без восторгов, и местные купцы дерут тройную, а то и четверную цену, особенно на пресловутое зерно. Отчего, до сей поры, железнорожденные отправлялись за необходимыми им товарами и сырьем в Дорн, вольные города и Королевскую гавань, где цены были ниже и, что самое главное, пока большой потребности и нужды в чем-либо у самих железнорожденных не было. Прежде чем обвинять жителей западного побережья Вестероса в черствости и предвзятости к беднягам с Железных островов, необходимо внимательно присмотреться к ним самим. Если кто-то думает, что после подавления восстания Бейлона железнорожденные перестали вдруг заниматься пиратством, то он глубоко ошибается. Любой корабль, вышедший в море и направившийся севернее Щитовых островов, рискует подвергнуться и, скорее всего, подвергнется нападению пиратов. Спутниковых телефонов, радио, телеграфов, пейджеров ни у кого в Вестеросе нет, так что сообщить о личности и приметах нападавших некому, ибо мало кто, а чаще и абсолютно никто не переживает сии нападения. Корабли тонут, экипаж вырезается, товары исчезают. Мистика да и только, но местные с чего-то уверены, что здесь не обходится без люда с Железных островов. И кто бы, что ни говорил, да, нападения на прибрежные поселения неизвестных тоже случаются, но значительно реже. Разумеется, сейчас такая лихая эпоха, что в открытом море любой корабль, злейший враг другому кораблю, будь это на западе, на севере, юге или востоке. Любой торговец легко может добить и присвоить сильно потрепанную посудину после шторма или устроить набег на приморский поселок, будучи уверенным в своих силах и безнаказанности. Но обстоятельства сложились так, что чужие в закатное море не суются, ибо боятся. Это тоже помогло зарождению у местных неприязни и недоверия к своим морским соседям. Особенно у старого льва, прямо запретившего торговать с Железными островами и принимать их корабли в Ланниспорте, хотя его подданные и так не особо-то и хотели. Вот и оказался Бейлон перед тяжелым выбором, рыбку съесть или там было два трона. Впрочем, не так уж и важно. А вот что важно, так это то, кто именно прибыл в качестве посла в Королевскую гавань. Бейлон может и является дерьмовым дипломатом и политиком, но определенные навыки и понимание происходящих процессов имеет или думает, что имеет. Как бы то ни казалось внешним наблюдателем, но ни о какой монолитности или единении лордов Железных островов во взглядах не может быть и речи. Краеугольным камнем всей общественной жизни островов является старый закон, древний свод правил, требующий от железнорожденных вести жизнь по понятиям, только грабежом и разбоем. Стоит отметить, что подобная идея настолько же привычна и привлекательна для Железных островов, насколько губительна. Это понимали и хаары, тщетно пытаясь скрестить ежа и ужа, а именно веру в семерых и веру в утонувшего бога, и откровенно запрещая старый закон, прекрасно осознавая, что такими темпами и проверенными путями сильное государство не построить. Это же, в свое время, спустя годы опустошительных и кровавых междоусобиц осознали и лорды Железных островов, которые сами пригласили себе на царствование Таргариенов, а затем, с их высочайшего дозволения, выбрали навечи лорда Жнеца из Грейджейв. А старый закон, что ж, он был упразднен, и о нем снова вспомнили аж спустя 200 лет, во время восстания Дагона Грейджея, который воспользовался смутой тех времен, но потерпел сокрушительное поражение. Второй раз период реставрации старый закон пережил во время восстания Бейлона, которое тоже закончилось неутешительно для Железных островов. Кстати говоря, во время восстания Красного Кракена, Дельтона Грейджея, в бытность танца драконов, вопрос о восстановлении старого закона даже не поднимался, ибо это никому не было нужно. Несмотря на многочисленные восстания железнорожденных в прошлом, причины которых могли быть крайне прозаичными, вплоть до банального неурожая, самым разрушительным для этого народа было последнее – восстание Бейлона. Наверное, в первый раз за свою историю железнорожденные столкнулись с сильным и так хорошо организованным противодействием. Роберт Баратион оказался не Эйрисом и книжником, который боялся отправить флот на запад, не Игоном II, который пытался купить Красного Кракена. Роберт Баратион был самим собой. Собрав все силы в единый кулак, он ударил, и удар его был страшен. Железный флот разбит, а подошвы сабатонов рыцарей впервые за всю историю ступили на земли Железных островов. Никогда прежде сия земля не знала подобного. Некогда казавшиеся местным неприступными замки брались решительными штурмами, а рыцарская кавалерия втаптывала в грязь херды глупцов, решивших побороться с королевской армией в чистом поле. В этой войне не только Бейлон потерял своих старших сыновей, но и сам лорд Родрик Харлоу, да и многие другие представители островной знати. Страшное поражение от рук Роберта, а также пребывание в плену многих отроков и наследников благородных фамилий, выросших уже в совершенно иной культуре, стали катализатором для многих внутренних процессов на островах, среди которых одним из самых значимых является укрепление, назовем их так, партии зеленых. Многие лорды, перестав скрывать свои взгляды, все чаще стали заявлять, что старый закон в современных реалиях – полная хрень, которая уже не отвечает запросам общества. По их логике, железнорожденным нужны не вонючие жрецы и утопленники и примитивный хозяйственный быт, а новые земли, прогрессивные законы и развитые экономические отношения. Лидером именно такой неофициальной партии является Родрик Харлоу, чья родная сестра является супругой лорда Жнеца Бейлона Грейджея и матерью всех его детей. При этом, несмотря на свои взгляды, Родрик является одной из опор власти самого Бейлона, несмотря на все различия их взглядов. Это говорит о том, что Бейлон может, когда захочет, быть и политиком, и дипломатом. Как минимум, у него хватило мозгов направить в столицу Родрика, а не одного из своих братьев. «Лорд Десница, милорды». Родрик, выйдя чутко вперед, поклонился. Говорил он ровно и как-то меланхолично, если и не сказать обреченно, словно сам не верил в успех своего предприятия. «Безжалостная воля свирепых богов принесла на нашу землю бедствие и разорение. Посевы уничтожены, скот побит, многие корабли погибли в штормах. Делегация Харлоу в столице уже больше недели и только сейчас они получили аудиенцию. Само собой, они старались сделать все как можно быстрее и красиво. Разумеется, послы были представлены королю и двору должным образом. Разумеется, свой визит и свои просьбы об аудиенции они сопроводили определенным подарками. Но ответ был прост и понятен – ждите. Скорее всего, Джон дожидался нас со Стэннисом, чтобы выглядеть в глазах просителей более значительно. Лорд Жнец Пайка, Бейлон Грейджой, просит его величество Роберта и оказать помощь и поддержку своим верным подданным, в размере 50 тысяч бушелей пшеницы и ячменя, 20 тысяч бушелей овса и ржи. Под заинтересованным взглядом Бейлиша стал аккуратно перемножать в столбик на бумаге запрашиваемые объемы. Бушель – чисто английская единица объема, равная, если мне не изменяет память, примерно 35 килограммам. Итого, общая масса всех запросов составляет почти 3000 тонн. С одной стороны, не очень-то и много для простора или речных земель, в столице за пару месяцев съедают подобный объем пищи, а с другой это возможность пережить целый сезон для целого региона. Лорд Харлоу, милорды, миледи, Джон вел себя покровительственно и показательно добродушно, мольбы верного вассала его королевского величества были услышаны малым советом и будут немедленно переданы его величеству. Как только его величество при помощи малого совета рассудит ваши просьбы, вы сразу же будете уведомлены, а пока побудьте нашими гостями. Стоило железнорожденным покинуть зал малого совета, как Пицель не сдержался. Пропащее семя. Боги не спаслали на их головы наказание за их нечестивую веру. Судя по выражению лица десницы, которая разительно изменилась, стоило Харлоу покинуть зал, Пицель нашел благодарного слушателя. Спустя около часа, мы с Бейлишем покинули зал малого совета. Была бы моя воля, ушел бы раньше, не став выслушивать всю ту чернуху, которой охотно делилось старое поколение. Я не питаю особой симпатии к железнорожденным, равно как и негатива. Да, своеобразный народ со своеобразными традициями и культурой. Вот только, что сделали короли за 300 лет, чтобы хоть что-то изменить? Ничего. Джон категорически против оказания какой-либо помощи железнорожденным, в чем он был горячо поддержан Пицелем, Силми, Варисом и Бейлишем. С последними все понятно, лизоблюды обыкновенные. Силми, вояка, выросший в древней и славной семье, где с измальства учат ненавидеть дарнийцев, железнорожденных и прочих дикарей. Пицель, верная собачка ланнистеров, которые никогда и ни за что не окажут помощь соседям за просто так, а уж особенно железным островам, и не позволит оказать помощь за свой счет. А Джон, а что Джон? Для Арина железнорожденные ничем не лучше лунных горцев. Досадный фурункул на теле построенного им королевства. Единственными голосами разума в совете оказались мы, братья Баратионы. Станнис, повторюсь, легист, вассал нуждается в помощи, долг сюзерена эту помощь оказать. Так гласит закон, так гласят вассальные клятвы. Это фундамент феодальной системы, и неважно, что было в прошлом между вами. Делай, что должен и будь, что будет. Я выступил на схожих позициях, добавив, что проигнорировав просьбу о помощи, мы можем обречь железные острова на серьезные испытания, последствия которых могут привести к крайне печальным событиям уже для всех, в том числе и подтолкнуть к новому восстанию. Нельзя исключать, что именно тяжелое экономическое положение островов и обусловило вкупе с иными факторами второе восстание Бейлона Грейджея. Но кто бы нас с Станнисом слушал? Лорд Ринли, знакомый женский голос раздался совсем рядом, выведя меня из угрюмых размышлений. В коридоре за поворотом меня поджидала Аша с серьезной миной на лице. Леди Грейджой, Бейлиш раскорячился в поклоне и, посмотрев на нас обоих, расплылся в гаденькой улыбке. Оставлю вас, милорд. Аша, дождавшись, когда Бейлиш скроется с радаров, продолжила серьезным голосом. Хочу принести извинения за прошлый вечер. Поведение моих людей было недостойным. Аше явно дались эти слова нелегко, и она сильно злилась. То ли от ситуации, то ли из-за меня, а то ли из-за дяди, заставившего ее извиняться тут передо мной. Не стоит, миледи, я по обыкновению мягко улыбнулся, можете передать лорду Харлоу, что я никогда не смешиваю личное и общественное, и наш маленький конфликт не сможет повлиять на мое желание облегчить участь вашего народа. Что, вы? Аша покрылась красными пятнами и закусила губу, гневно взглянув на меня. Меня никто не заставлял, это исключительно моя воля. Тогда это делает вам еще большую честь, миледи. Признание своей ошибки приближает к ее исправлению. Не надо меня поучать, лорд Ринли. Вновь гневный взгляд и хищный прищур серо-зеленых глаз. Гнев понятен, будет ей еще мораль читать зажравшийся зеленый лорд, который еще и младше ее на пару лет. Задержав невольно взгляд на все тех же губках, не мог не отметить, что она все-таки очаровательна. Видимо, почувствовав что-то в моем взгляде, Аша широко улыбнулась, показав свету ровные белые зубки, да приосанилась, раздвинула плечи. «Я вижу, людская молва не врет, вы тот еще сластолюбец». Людская молва как пена от набежавшей волны, шумно, красиво, эффектно, но зачастую бессмысленно. К тому же, вы и сами виноваты, что столь очаровательны. Если Грейджой и смутилась, то виду не подала. Наслышана об умениях зеленых ворочить красивыми словами, но когда доходит до дела, пасуете перед настоящими мужчинами. Острый язык дочери Кракена, видимо, часто приносил своей хозяйке проблем, отчего, стоило ей только поставить точку в собственных словах и постфактум осознать, что и кому сказала, как вновь покрылась пятнами. Но я уже не сдержался и громко рассмеялся. Ну-ну, миледи, видимо от того, что вы в восторге от мужчин-островитян, вчера вашу постель грела малышка Н. Яра стала пунцово-красной и, пряча взор да развернувшись на каблуках, попыталась банально гордо возмущенно уйти прочь. Вот же выверт психологии. Наверняка, еще недавно эти милые ручки резали глотки неудачников в открытом море, а их хозяйка вела в бой толпу неоднократно отпетых головорезов. А сейчас, смущена уколом в свои сексуальные предпочтения, о которых, скорее всего, все и так в курсе. Леди Аша, Грейджой остановилась и с вызовом посмотрела в глаза. «Передайте лорду Харлоу, что я с удовольствием встречусь с ним и побеседую». Аша отрывисто кивнула, и чуть ли не сбежала. Вновь душный поздний вечер опустился на столицу, слабый ветер трепал легкие шторы, скрывая мою прислонившуюся к окну фигуру. Вдалеке, на востоке, собираются грозовые тучи, а воздух полнится озоном. Грядет буря. Но, несмотря на захватывающий вид на Черноводный залив, что открывается из моих покоев, мысли мои были далеки от этих мест. Признаться, реальная жизнь сильно влияет и переворачивает твое отношение к тем или иным людям, несмотря на искусственно вложенное Мартином или киноделами то или иное отношение к отдельным персоналиям. Взять те же Железные острова, что нам показали, отбитые фанатики, садисты и головорезы, а по факту, отбитые фанатики, садисты, головорезы и еще целая когорта народа, отличного от своих сородичей и искренне желающего перемен. Но инициативы этих людей душат как изнутри, так и снаружи, выкорчевывая на корню и обрекая целый народ на конкретную судьбу. Осталось только понять, тут правит злой умысел или банальная глупость. Воинственные железнорожденные в своем вечном возбужденном состоянии являются перманентной угрозой для лордов западного побережья, заставляя последних тратить колоссальные ресурсы для обороны своих угодий и торговых путей, что, естественно, их ослабляет. Стоит только Тиреллам или Ланнистерам почувствовать силу в своих руках, как на них нисходит девятый вал из закатного моря, и лелеющие громадные амбиции великие лорды вынуждены бросать все и отбиваться от очередного штамма черной чумы, что не может не приносить удовлетворения восточным лордам. А ведь проблему с железнорожденными можно было решить еще 10 лет назад, раз и навсегда замерить регион, взять больше заложников, заселить острова людьми с материка и наоборот, банально купить местных лордов, да и много чего можно было бы придумать, но неким силам был выгоден текущий статус-кво. Среди этих сил был и Джон Арвин, который не мог не знать о том, что готовится на островах, и куда будет нанесен первый удар. Предупредил ли Джон Тайвина? Сомневаюсь. Старого льва оттаскали за хвост, лишив его как военного, так и гражданского флота, на долгое время привязав всю торговлю западных земель к Королевской гавани, если уже не навсегда. Хотя, может, я себя накручиваю, ищу двойное дно там, где его и не должно быть вовсе. Строя теории заговора, я не сразу обратил внимание на странное шебуршание. Большинство свечей уже погасло, отчего в покоях царствовал полумрак, но мои глаза, привыкшие к потемкам, хорошо рассмотрели маленькую крадущуюся тень. Когда маленький шпион приблизился к моему столу, мне удалось его рассмотреть. Шпион оказался шпионкой. Девочка лет 10, вся замызганная и в саже, одетая в лохмотья. Она аккуратно, ничего не трогая, стал рассматривать разбросанные на моем столе письма и отчеты, замирая над каждым по несколько минут. Неужели запоминает содержимое? В следующий момент пташка, а никем иным она быть не может, достав из-за своих лохмотьев кусочек бумаги, приблизилась к большой шкатулке, где я храню свою почту и, открыв ее, аккуратно положила туда. Скорее всего, вернула что-то. Дитё уже хотело убегать, как заметила на подносе славный кусок ветчины. Оглядевшись, пташка приблизилась к подносу, взяла аккуратно лежащий рядом нож и отрезала тоненький кусочек, торопливо запихнув его в рот. Постояв в сомнениях над ветчиной, девчушка аккуратно отрезала еще кусочек, еще и еще. «Можешь доесть», — раздался громом мой голос по покоям. Пташка замерла соляным столбом. Было видно, как она учащенно дышит, боясь пошевелиться, но, пересилив себя, медленно повернулась в мою сторону. Глаза были расширены от ужаса и, казалось, занимают добрую половину лица, изможденного и истощенного детского лица. Медленно выйдя из своего темного угла, подошел к столу и расположился в кресле, не спуская взгляда с вторженца. Чувство жалости, глядя на этого бедного ребенка, больно кольнуло сердце. Варис, сколько угодно может рассуждать и убеждать, как он верен королевству и обычному народу, но использовать детей, да еще так, покажи язык. Девочка вздрогнула, но послушно открыла рот, показывая обрубок. Ясно, с трудом сдержал тяжелый вздох, борясь с внутренним гневом, даешь мясо, пташка, и лети к своему хозяину, тебя я не трону. И помни, бедное дитя, тебя всегда будет ждать здесь еда. Пташка, испуганная и не веря в собственное счастье, рывком убежала, рыбкой нырнув в камин. Вот значит, где у нас запасной выход. Оглядев разбросанные на столе письма, я проверил шкатулку, довольно хмыкнул. Все на месте. Ничего архиважного здесь не было, обычная деловая переписка, которая большого значения не имеет. Все, что имеет ценность для Вариса или для его коллег по цеху, я сжигаю сразу. Пташки, пташки, пташки, это можно будет использовать. Глава 15. Утро нового дня для обитателей Красного замка началось с необычного зрелища. На западном дворе царила нехарактерная для здешних мест суета. Несколько десятков золотых плащей под чутким руководством людей-мастера над законом выволакивали обитателей королевской тюрьмы на божий свет. Всех их сортировали по характеру и тяжести совершенных преступлений и определяли их дальнейшую судьбу. Всего, на данный момент, в темнице своей участи дожидались почти 300 человек. Какая была необходимость содержать заключенных в главной королевской резиденции для меня лично? Великая загадка. Нет, я понял бы прекрасно, если здесь отдыхали политические заключенные, оппозиционеры там всякие или борцы с коррупцией, ведь таких всегда нужно держать под боком. Но обычные воришки, разумеется, право на отправление правосудия является для короля священным, но в том-то и дело, что все заключенные уже осуждены. Плаха, галера, ночной дозор, но нет, они так и сидят в каменных мешках, утрачивая человеческий вид и работоспособность. Так и получается, что под королевским замком сидят почти 300 уголовников, до которых почти никому нет дела. Вернее, не было никакого дела, пока за этот вопрос не взялся я, с определенным умыслом, разумеется. Меня захватила навязчивая идея хорошенько так исследовать всякие тайные ходы да выходы. В темницах, как водится, этих входов и выходов должно быть наибольшее количество. Но как бы без привлечения внимания этим заняться? Ведь верные кому надо палачи и тюремщики бдят. Именно поэтому было принято решение сделать в темнице небольшой ремонт, совмещенный с определенной оптимизацией работы. Заключенных выводили группами, кормили и поили, поднимали дела, попутно проводя экспресс с допроса и оставляя беднягам два пути, несколько лет на галере или стена. Был, конечно, еще третий, виселица. Но мы этот вариант оставляли только для самых отпетых рецидивистов, отпускать которых было, откровенно говоря, страшновато. А так, красота и эффективность. Баратионовский галстук на шею и со стены пинком под зад. Проблема решена. Гениально. Также решили, что на этот раз не стоит превращать замковый двор в скотный, и обошлись без положенных по закону вырывания ноздрей, кастрации и даже без отрубания рук и пальцев. По мере того, как люди делали свой выбор, их разводили по разным кучкам, попутно одаривая соответствующими отметинами. Разумеется, на коже, прямо на запястье. Двум раскаленным кочергам сегодня долго не давали остыть. Кружочек, в дозор, треугольничек, во флот. Если таких меченых хлопцев изловит после побега, то сразу повесит. Что интересно, слышал множество слухов и даже байк, что любой южанин скорее добровольно даст отрезать себе член, чем отправиться на стену. Лукавили, как оказалось. После того, как все перспективы были доведены до личного состава темницы, около трети выбрали стену. 89 новых братьев вскоре отправятся на корабле на север, а пока будет решаться вопрос с их расселением. Быть им все так же под замком, разумеется, но теперь в одном из пустующих в городе бараков городской стражи. Дадут им возможность отмыться и привести себя в порядок. Возможно, кого-то повесит за попытку сбежать. Вероятно, кто-то погибнет во время путешествия. Но одно сказать можно точно, ночной дозор впервые за очень долгий период получит приличное количество новобранцев. Всех остальных, на галеры, ни тем, ни другим, не позавидуешь. В ночном дозоре пусть суровая, но жизнь, а на галере ждет лишь сплошное мучение. Это только Конан качком в неволе стал, в Вестеросе такое не прокатит. С другой стороны, принеся клятву ночному дозору, ты навсегда отрекаешься от семьи, земли и всего, что могло бы быть, да и сама идея службы тут не всем по душе, а отмучившись на галере, ты сойдешь на берег и катись себе на все четыре. Стоило только мне, такому красивому, появиться во дворе, как ко мне сразу же подскочили мои новые лорд-юстициар и лорд-дознаватель, милорд, господин, Бриенна Тарт и Джаселин Баюатер, сладкая парочка с натягой, Бриенну, хоть и с сомнениями, но я назначил лордом леди юстициаром, благодаря своему отцу. Бриенна получила самое разностороннее образование из всех возможных. Ее учили не только махать заточенной железкой, но и управлять и командовать людьми и вести их в бой. Учили ее и чисто женским занятиям, например, как вести хозяйство. Бесспорно, Бриенна зашорена догматами, правилами и традициями. Она человек чести и достоинства, но от нее большего-то и не требуется. Для столицы она должна стать генеральным прокурором, карающий дланью мастера над законом, ревизором и главным блюстителем закона, проще говоря, пугалом. Прости, Бриенночка, она должна будет стать фигурой, тени которой все будут бояться. С этим, я так думаю, она справится легко и непринужденно. Для чего это нужно мне? Ну как же, а кто будет ей говорить? Ты туда не ходи, сюда ходи, местные быстро просекут, с кем нужно будет договариваться, в этом-то я уверен. А там протекция, кумовство и покровительство искусству с подарками. Второй, Джаселин Баюатер, оказался в моем расположении совершенно специально. На его вербовку я нацелился чуть ли не сразу, как оказался в столице. Правда, руки до этого дошли не сразу. И само собой, пришлось учитывать местные игры и политику. Если после известных событий, связанных с Димом, Баюатер и так был в нелюбимчиках Слинта, то после них этот свинопас и вовсе возненавидел ветерана взятия пайка. Конечно, пока Роберт в доброй памяти, Баютер за свою карьеру мог и не переживать, но береженого боги берегут. Так что, стоило мне только предложить сиру Джаселину переметнуться со своими верными людьми в подведомственные мне органы, как тот, недолго думая, согласился. Своим решением он явно заставил вздохнуть с облегчением всех вокруг. А зря, очень зря, сир Баюатер обладает не только харизмой и стильным протезом, но и громадным опытом, недюжинным умом и способностью работать не за страх, а за совесть. Приведя с собой несколько человек, он лихо взялся за работу, быстро приводя органы дознания в чувство и работоспособное состояние. В общем, он действовал, полностью оправдывая высокое доверие и высокий по местным меркам оклад. Одно только но в этой истории про гений моей работы с кадрами. Кадры с трудом уживаются друг с другом. Доходит ли до взрывного конфликта или публичного проявления неуважения? Нет. Но двое сталкиваются на полурегулярной основе. У обоих есть гордость неуязвленная, но жадная, желающая своего подкрепления. У обоих есть воля, чтобы гнуть свою линию. В общем, играют свою роль как личные качества, так и опишем рыцарские закидоны словами происхождения, прошлое и репутация. В случае с Баюатером все осложняется тем, что командовать пытается женщина. А может, дело просто в том, что рядом с ним женщина. Специфическая, конечно, но безусловно яркая. Впрочем, пока что все это просто домыслы. Ну, как тут у вас? Сразу направился прогулочным шагом к группе заключенных, которых только недавно вытащили из казематов. Полтора десятка грязных, смердящих и заросших мужчин с пустыми обреченными глазами. Одна из последних групп, милорд, слово взял сир Джаселин. Воры, насильники, мужеложцы, КХМ, воры и контрабандисты, милорд, мы вплотную приблизились к заключенным. Тут я уже не смог сдержать гримасу отвращения. Вонь была аховая. Люди были покрыты экскрементами и еще непонятно чем и явно не в один слой. И что, я кивнул в сторону темниц, там везде так воняет. К сожалению, да, милорд, отвратительно. Ну, ладно. Если королевскому правосудию комфортно находиться в подобных условиях, то боги ему судьи. Пройдясь вдоль куцевого ряда преступников, не смог все-таки удержать своего беспокойного любопытства. За что повязали? Обратился к одному из заключенных, почти беззубому и с бегающими глазками. Господин, помилуйте, не виновен я. Да-да, конечно, давно ли у меня на лбу написано? Лох, а ты, мой лорд, это все стражники. Заставили они меня. Ты, «Господин, невиновен я, еще один, еще и еще, вор я, милорд». Я аж опешил, с удивлением посмотрев на говорившего, все еще крепкий, сильно заросший мужчина с проседью в бороде каштанового цвета. Взгляд был человека хоть и обреченного, но еще не сломавшегося. Предо мной был сильный человек, как и мой отец, ограбил купца одного, а меня свои издали. К успеху шел, но не фартануло, промолвив слова из далекого прошлого под непонимающие взгляды окружающих, я еще раз окинул фигуру стоявшего передо мной человека. Ладно, была не была, сир Джоселин. Да, милорд, вышвырните отсюда этого грабителя, а то будет он тут еще дурное влияние на сих порядочных людей распространять. Бед не оберемся, м будет сделано. «Милорд, заключенные уже собирались поднять вой и признаться мне во всех грехах, но было поздно. Стражники, поняв все по требовательному взгляду Баюатера, подзычные окрики Бриенны быстро их увели. Увели, в том числе, и счастливчика, только в другую сторону. Пусть нормально отмоется, найдите ему чистую рубаху и отсыпьте немного серебра. Начнет новую жизнь или хотя бы попробует. Сделаем, милорд, но позвольте вопрос. Слушаю». «Почему? Знаете, люблю сильных и честных людей», — посмотрел в глаза бывшему капитану железных ворот, «и стараюсь не оставлять таких в беде». Баюатер, выдержав взгляд, легонько, но достаточно уважительно поклонился. «В этом человеке точно есть понимание прозвучавших слов. Господин, где-то за спиной объявился с весьма серьезным видом мой оруженосец». Баюатер, верно почуяв, что ему пора, быстро удалился, оставив нас вдвоем. Марик же, дождавшись, когда никого поблизости не было и никак не демонстрируя свои эмоции, протянул кусочек бумаги, который я не без легких подозрений принял. Кто передал, не знаю. На мой удивленный взгляд, поспешно пояснил. Нашел утром, после завтрака, на вашем обеденном столе. Ясно тоже мне, конспираторы. Как будто здесь можно что-то скрыть от вездесущих шпионов Вариса или Бейлиша. Не покои, а проходной двор. Быстро прочитав записку с просьбой об анонимной встрече, я вернул ее среднему Севарту. «Сожги, и каждая последняя собака в замке должна быть в курсе, что я изволю сегодня вечером смотреть черепа драконов в одиночестве. Можно даже сказать, исполняю детскую мечту. Понял, будет сделано, милорд». Марик быстро поклонился, явно стараясь скрыть улыбку. «Паразит, свет факела рассек тьму подземелья, оставляя в ее власти углы и ниши. Черные, словно оникс, громадные черепа радостно заискрились, словно почуяли родную стихию. Завершив все срочные дела, а не слишком срочные отложив, дождался наступления темноты и направился прямиком сюда. Будучи в круговороте жизни, совсем запамятовал о еще детском желании увидеть настоящего дракона. Только вот драконы вымерли, оставив после себя лишь таких вот молчаливых свидетелей своей былой жизни. 19 черепов, которые вот уже 15 лет томятся во тьме, глубоко под землей. Среди них особенно выделяется один – череп Балериона. Черный ужас. Дракон, проживший более 200 лет и заставший старую Валерию. Череп был настолько огромен, что казалось, в расцвете своих сил его обладатель мог за раз закусить мамонтом. Зубы, словно полуторные мечи, а в глазницах царил мрак настолько глубокий, что отсвет факела категорически отказывался его развеивать. Стая мурашек пробежалась по моему телу, заставив меня слегка передернуть плечами. Его нет, но он ощущается. Этот изучающий и надменный взгляд, словно взвешивающий тебя на весах судьбы. Достоин ли ты, чужак, лицезреть наши кости? Достоин ли испытать толику благоговейного ужаса, который испытывали твои предки, стоя в тени наших крыльев? Смотрите, смотрите, я здесь, перед вами, и мне нечего скрывать. Видел я останки твари и пострашнее да подревнее. А вот судить и рядить меня не надо. Судьи кто? Дохлые ящерицы, брыкающиеся, но все равно в итоге повинующиеся оружие. Не более того, удивительное зрелище. Чужой голос, прозвучавший из тьмы, резко вывел меня из этого странного состояния. Казалось, в какой-то момент я словно был в медитации. Черт, с удивлением я вперился глазами в свою правую руку, что лежало на гладкой черной кости. Когда это я успел, и ощущение чужого присутствия и взгляда растворилось, словно его и не было. Неужели местный религиозный психоз оказался столь заразен? Не хотелось бы. Может, в местной еде особый вид галлюциногенной плесени? В свое время эти черепа висели в тронном зале. Они внушали страх, и кто-то скажет, что подчеркивали и придавали величие королям из династии Таргариенов. отзвуки былого могущества. Иронично, что судьба заставила их стыдливо скрываться в этих казематах. Вы, как я могу наблюдать, питаете к ним симпатию. С неожиданным внутренним протестом, я оторвал руку от черепа, медленно повернувшись в сторону говорившего. Варис, собственной персоной, да с маленькой масляной лампой в руках, без каких-либо угодливых эмоций, прямо и честно смотрел мне в лицо, в то время как уже на его лице отрывисто плясали тени, порожденные пламенем моего факела. Дань памяти и уважения истинным создателям семи королевств. Не более того, отвернувшись, я вновь посмотрел на череп дракона, переведя следом взгляд на его пустые глазницы. Истинным создателем семи королевств был человек. Мой собеседник спокойно со мной не согласился. Его позиция обретает форму без лишних слов. И в этой форме сразу угадывается Игон Завоеватель. Человек, его воля и труд строит все, от запруды до замков. А здесь взгляд Вариса также ушел на эти костяные реликвии. Мы видим инструмент, несоизмеримо более величественный, чем все иные, но инструмент. Такой Варис мне нравится больше. Никакого заискивания, льстивости, лицедейства и актерской игры. Игон не был ни великим воином, ни великим полководцем, ни великим лидером, ни хорошим отцом, ни хорошим мужем или братом. По всей видимости, и как мужчина он был не очень. Единственная его заслуга – краткий миг отчаянной смелости и отваги, позволивший ему оседлать черного ужаса. Всю остальную работу за него сделал дракон. Так кто же кем управлял? Вашу, безусловно, светлую голову не посещала ли мысль, управлял ли Игон Завоеватель Балерионом вообще, будучи его наездником, или был безмолвным свидетелем творившейся истории? Может так, а может и нет. Варис просто пожал плечами, в этот раз ничего не возразив на мои слова, но результат событий прошлого никуда не деть. Семь королевств существуют вот уже три века. Здесь трудно не согласиться, как бы не хотелось иного моей склочной натуре. Развернувшись на каблуках, я направился вглубь, желая посмотреть на черепа других драконов, попутно сделав приглашающий жест мастеру над шептунами. Невольно вспомнилась повесть Лавкрафта «Шепчущая из тьмы», заставив немного по-иному взглянуть на Вариса. Хотя, на представителя расы Миго он не похож. Боги, что только в голову мне не лезет. Что вы хотели со мной обсудить, лорд Варис, такого, что не позволило посетить мои покои, как вы делали это прежде? Обстоятельства изменились, лорд Ринли. Еще вчера вы производили впечатление вздорного юноши, чьи интересы не простирались дальше мягких перин домов терпимости. А сейчас вы на хорошем счету у его величества, добились расположения мастера над кораблями, свели близкие отношения с мастером над монетой. Сегодня, близкий контакт с вами. На вас обратили внимание, очень пристальное внимание, милорд. И замечу, наблюдателям не очень нравится то, что происходит или может произойти. Настолько, что ими уже приняты определенные меры. О ком и о чем вы говорите? Вечер перестает быть томным. Скажите, милорд, Варис, проигнорировав вопросы, продолжал, вы все еще ждете ответа из Хайгардена? Я резко остановился и вперил свой взор в лицо бывшего уличного актера, которое так и оставалось совершенно спокойным и безучастным. Почти сразу, стоило мне только попривыкнуть к новой для себя жизни и оценить все предстоящие перспективы, мной было направлено предложение о браке в Хайгарден. Для реализации моих планов требуется приличного размера капитал, получить который спокойно можно посредством приданного. Маргарита Релла хороша собой, умна, а ее родители сказочно богаты и, разумеется, этот брак канонносообразен. Заполучив эту девушку себе в жены, я получил бы все, что только было бы мне нужно. Красивая девушка, золото, армия, все то, благодаря чему ход предстоящей войны пяти королей мог бы приобрести совсем иной характер, но мне не спешат отвечать вот уже какой месяц. Даже Лорес, и тот перестал писать. Но кто, кому мои матримониальные планы могли так сильно помешать? Неужели я где-то перешел дорогу папаше Тайвину? Нет, Джон, во рту сразу пересохло. Лорд Десница сильно обеспокоен вашей активностью, Варис коротко кивнул, продолжая вываливать на меня информацию. Он долго и скрупулезно выстраивал систему сдержек и противовесов внутри государства. С великим трудом лорду Арену удалось купировать влияние лорда Тайвина, удалось наладить отношения с Дорном, а также полностью нивелировать всякое влияние дома Тиреллов, породнив Баратионов и Флорентов, дом которых, к слову, все громче и громче оспаривает права Тиреллов на простор. А ваш брак с представительницей Тиреллов вновь вернет их в столицу, дав им возможность вновь здесь прорасти, нарушив баланс и разрушив старые союзы. И что же Джон может предложить Тиреллам? Породниться с королевской семьей напрямую, разумеется. Он хочет женить на Маргарет Джоффри, сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Тогда какой смысл во всей этой стратегии сдерживания? Милорд, Варис впервые за разговор улыбнулся, сделав это настолько снисходительно, насколько позволял тот факт, что он имеет дело с Эго Баратиона. Обещать, не значит жениться. Мы еще некоторое время боролись взглядами, прежде чем я сдался, опустошенно выдохнув. Этот разговор нелегко мне дался. Почему вы мне все рассказываете? Зачем рискуете своим положением? Пока остановимся на том, что вы мне глубоко симпатичны, лорд Ринли. Вы могли бы принести много пользы королевству и его подданным, если бы не те путы, что оплели вас по рукам и ногам. А может, мне просто интересно, какой вы найдете выход из ситуации. Кто знает, Варис поклонился, и, погасив свою лампу, бесшумно растворился в сгущающейся вокруг меня тьме. Факел почти погас. А может, ты просто хочешь меня стравить с Джоном. Но, если то, что сказал Варис, действительно правда, у меня серьезные проблемы. Глава 16. Валерийцы оставили после себя очень мало письменных источников. Это вполне естественно, учитывая то, как именно погибла их цивилизация. Да, некоторое количество литературных памятников сохранилось в Драконьем камне, в колониях и у соседей, но это была маленькая толика погибшего культурного наследия. В первую очередь меня интересовало то, как валерийцы воевали, организовывали войска, как брали города и крепости. В крупицах доступной информации можно было, так или иначе, найти ответы. И ответы на эти вопросы, откровенно говоря, разочаровали. Драконы, драконы, драконы, еще раз драконы. В древней Валерии уважались лишь драконьи владыки, и более никто. Они не нуждались в постоянной профессиональной армии, потому что для их задач было достаточно наемников и рабов. Их не интересовали сложные осадные машины, хотя они могли узнать о них от соседей. Зачем, если есть драконы? Какая армия устоит перед их пламенем? Какая крепость или город долго продержится под их натиском? Смерть с небес, от которой ничто не сможет защитить, быстро или чуть менее быстро сделает любое сопротивление бесполезным и сломит дух. А дальше уже орды послушных рабов и алчных наемников соберут трофеи, погонят пленных, а лидеры бывших защитников пойдут на поклон к великодушному новому владыке. Территории тоже удерживать не было нужды, чужих держала в узде репутация и неоспоримая сила драконьих владык, в то время как сами валерийцы обходились созданием городов-колоний в стратегических местах, да и все. Массового освоения просторов Иссоса валерийцами также не было. Из профессий в Валерии, кроме езды на драконах, более или менее уважалось, разве что, морское дело. Вот корабли валерийцы любили и уважали. Дракон ведь столько золота и барахла на себе не утащит. Однако, на фоне Валерии более солидно выглядит Гискарская империя. В отличие от валерийцев, гискарцы сумели сохранить очень многое из своего прошлого, несмотря даже на страшные геноциды и разорения. Гискарцам в свое время удалось создать самую сильную армию в мире, подобную римской. Многочисленные легионы, состоящие из тренированных и дисциплинированных солдат. Развитая тактика, материальное обеспечение, прогрессивное централизованное комплектование. Гискарцы, в отличие от все тех же валерийцев, не использовали рабов как военную силу, ибо те не так надежны в решающие моменты и не так гибки на поле боя, да и нужды в подобном гискарцы не испытывали. Основой легионов Старого Гиса были свободные граждане, служившие срочку, а затем уходившие в резерв, создавая колоссальную мобилизационный потенциал. Не просто так валерийскому фригальду потребовалось несколько столетий и 5 больших войн, чтобы уничтожить Гискарскую империю. Сегодня подобные армии могут похвастаться, разве что, новый Гис и Астапор. Но и времена изменились. Драконы исчезли, но зато появилась тяжелая кавалерия. Многие отряды наемников, набираемые из вестеросцев и ведущие боевые действия по канонам западного континента, стали серьезными конкурентами даже железным легионам и безупречным. Это по сей день хорошо показывают неугасающие и многочисленные локальные войны в Иссосе. Нашлись и те, кто попытался совместить два подхода. Лучший пример – золотые мечи. Только представьте эту картину. Римский легион, усиленный рыцарской кавалерией и слонами. Напалмовая смесь в местных реалиях. У золотых мечей просто нет конкурентов, от слова совсем. Ни безупречные, ни легионы Нового Гиса, ни армии рабов Юнкая и Мирина, ни дотракийцы, никто, абсолютно никто еще не расколол этот крепкий орешек. Ну разве что, с походами на запад им категорически не везет. На ступенях, во время войны девятигрошевых королей, им нанесла тяжелое поражение королевская армия, но, по моему скромнейшему мнению, здесь особой вины золотого коллектива нет. Миллис Блэкфайр был грозным бойцом с колоссальными амбициями, но как генерал-капитан он был не очень, как и его сотоварищи по опасному бизнесу. Короли-пираты не смогли грамотно воспользоваться теми картами, что были у них на руках. Словом, золотые мечи еще долго восстанавливались после неудачной для них войны, что, впрочем, пошло им на пользу в части нового опыта и умения анализировать свои действия и бездействия. В раздражении потер уставшие глаза. Уже в какой раз принимаюсь за чтение книги «Сражения и осады кровавого века», а все равно раз за разом мысли начинают уходить на совсем иные темы. Виноват ли в том автор, шрифт письма или просто уже набранный критический объем знаний, не знаю. Возможно, впрочем, что я просто растерян и даже весьма расстроен от недавнего разговора с Варисом. Я делал большие ставки на брак с Тиреллами, очень большие, особенно на приданное. Деньги мне нужны как воздух, нужны, в первую очередь, для найма кораблей. Не если, а когда экспедиция на летние острова удастся, и сюда привезут тонны ценного сырья, мне нужно будет как-то его развозить по вольным городам и собирать свою прибыль. Фрахт, сразу жирное нет. Сами магистры мне такого не позволят, уже не позволяют. Пока я тут ломаю голову, в Тираше и Мире уже ломит для моих купцов цены. Мне нужен торговый флот. Мне нужен свой торговый флот, большой и многочисленный. Без него все мои потуги с прорубанием окна на юг окончатся пшиком, о котором даже вспоминать никто не станет. Без перевалки вывезенных товаров с летних островов на восток, реализуя их только в Вестеросе, я обрушу здешний рынок. Обрушу, в конце концов, с красивым таким свистом вылетая в трубу и попутно обогащая заморских купцов. Вот будет здорово. Где мне взять корабли? Построить? Средненький кок строится чуть больше года. Только, если я закажу постройку кораблей на всех верфях в Вестеросе, то получу через год кораблей 30, если еще будут свободные эллинги, или их местное подобие. Через год. А мне флот нужен уже вчера. Есть вариант заказать постройку кораблей в Бравосе или Пинтосе. Строит там быстрее, строит там лучше, но стоит там дороже. Можно, в придачу, просто начать скупать корабли, но пекло. Как же все это дорого. Благодаря всем моим инициативам, прожектам, планам и финансированию предпринимательской деятельности за почти полгода была растрачена колоссальная сумма денег. Да, у меня еще есть средства и прилично, хочу отметить, но флот, совсем иной вопрос. Корабли поглощают деньги как пылесос, быстро выходя на геометрическую прогрессию. Во сколько, допустим, мне обойдется строительство торгового флота, даже самого малотоннажного, в вымпелов 30-40, а набор команд, о содержании кораблей, в итоге получается поистине неприличная сумма. И, возвращаясь к началу, за счет приданного от Тиреллов, я мог бы компенсировать эти расходы, не влезая в неприкосновенный запас. Я мог бы сделать ставку именно на перекуп уже построенных кораблей, хоть они и обходились несколько дороже, но зато они здесь и сейчас. За короткое время, за счет правителей простора, я мог бы создать настоящую торговую империю. А ведь брак с Тиреллами это не только громадное приданное и могущественный политический союзник, но и полноценный доступ на их внутренний рынок. Боги, какие у меня были планы по созданию сухопутно-речного торгового пути в обход Дорна? А торговый флот редвинов, неужели они отказали бы своим сюзеренам в парочке мелких просьб да услуг? Какая была удобная комбинация? Раз, два и в дамках. Золото, корабли, земли. Все было бы моим, уже моим. Я строил все свои планы в расчете на этот брак. Только за счет него Вестерос мог бы избежать многих будущих бед и зол. Война пяти королей могла бы даже и не начаться. Но нет, кое-кто испугался за свою монополию при дворе. Монополию на власть. Не ради Роберта или его семьи. Не ради королевства. А ради себя и своего чахлого дома. Свинья, подскочив от переизбытка эмоций, сильно ударил кулаком по столу, отчего все относительно легкие предметы на нем, подпрыгнув, повалились, превращая в меру хаотичный рабочий стол в банальную свалку. Не сокол, а крылатая свинья, сволочь, пердун старый, пусть катится все в пекло, глиномесы недорезанные. Дверь в мои покои распахнулись и перед моими очами замер мой бледный оруженосец. Что, милорд, вам что-либо нужно? Стоит отдать должное Марику. Держится он неплохо, хоть и видит своего лорда в таком откровенном бешенстве впервые. Хотя стоит признаться, что у меня редко подобное встречается, но все это пребывание в столице явно не прибавляет мне психического здоровья. Глубокий вдох-выдох, и так несколько раз, пока не вернул контроль над эмоциями. Да, бумага и чернила. Буду писать письма, много писем. Может, я и уступаю всем местным игрокам по осведомленности, шпионам, связям и влиянию, но у меня есть энергия и напор. Против лома нет приема. Тебе не нравятся тиреллы, Джон, а как тебе мартиллы? Может, влиятельный дом из долины, которому надоел вечно отсутствующий сюзерен? Арина из Чайчьего города или сразу Ройса из Рунного камня? А может, сразу папитой вину написать? У него-то наверняка найдется пара симпатичных блондинок. Или ну, нет, Фриев оставим на крайний вариант. Спустя несколько дней через штормовой предел посредством гонцов поступило толстое письмо от Лореса, которое лишь на пару дней опередило официально вежливый, но все-таки отказ от помолвки. Утро одного из новых дней я встречал в окружении приближенных на пирсе в порту. Подготовка к экспедиции на летние острова была в самом разгаре. Братья Сиварты оказались, как и ожидалось, вполне деятельными парнями, умеющими в организацию крупных мероприятий. Довольно легко пойдя на контакт с семеркой, они быстро сорганизовались, благодаря чему процесс пошел гораздо быстрее. Дух и леди Мария прошли быстрый ремонт, пополнили экипажи и трюмы, забив последние не только припасами, но и многочисленными товарами и подарками. Также была продумана и логистика. Приводить все суда, участвующие в походе сюда, в столицу, смысла не было. Дейл Эллард, начав свое путешествие из столицы, вначале отправится на остров Тарт, где к ним присоединятся две мои восстановленные караки, а затем их будет ждать солнечное копье. Там они смогут пополнить запасы свежей воды и провианта. А дальше, курс на юг. К экспедиции было все готово. Осталось дождаться лишь моего нового галеона и мистеров из цитадели. Эбеновый слон, именно такое имя носит мой новый корабль, после короткой остановки на драконьем камне мчится на всех парусах в сторону Королевской гавани, где я его с нетерпением и жду. С наблюдательных башен он был уже прекрасно виден, но просто сидеть в покоях было уже невозможно. Тоже, в плане томительного ожидания, можно сказать и о делегации цитадели, которая находится в нескольких днях пути от столицы. В процессе ожидания, вновь невольно вернулся мысленно к проблеме женитьбы, а именно к поступившим так вовремя письмам. Если официальный отказ от тиреллов не содержал в себе ничего важного или проливающего свет на мотивы такого решения, то вот письмо Лореса, напротив, было предельно информативно.